Глава 136. Путешествие в пустыне префектура Чень королевства Даци, в глубине гор Линшань. Горы не имели крутых возвышающихся пиков. Они состояли из волнистых холмов, простиравшихся далеко вперед. Несколько слоев горных хребтов выглядели как зеленый нефрит из-за покрывающего их густого лесного покрова. Более того, их окружали воды океана. Рано утром горы покрывали облака. Издалека весь горный хребет выглядел как логово драконов и фениксов. Это было действительно красивое зрелище. Среди гор возвышались два пурпурных горных вершины, похожие на голову дракона. Они были невысокими, но при этом они выглядели как два драконьих рога. Эти два пика были постоянно окутаны фиолетовым туманом. На вершине этих двух гор располагались здания различного вида. У большинства из них были чердаки. Эти чердаки были связаны пролетными мостами. Можно было разглядеть мерцающие тени людей сквозь красные столбы этих мостов. В этом месте находились главные ворота секты Тянинь, одной из трех крупных сект королевства Даци. Четырехэтажный дворец фиолетового цвета располагался на одной из этих двух вершин. Дворец выглядел исключительно роскошно. Он весь был построен из уникального пурпурного камня с золотыми пятнами, которые излучали сверкающий золотой свет в солнечных лучах. В каменной комнате во дворце сидела дева, скрестив ноги. Она была очень красивой и обладала изящной аурой. Она была одета в элегантные королевские одежды зеленого цвета, испещренные многочисленными синими символами. Иногда ее одежда трепетала, испуская в воздух волны магической силы атрибута воды. Внезапно над ее головой поднялся голубой луч толщиной с кулак. Казалось, что это кит распылил воду. Луч превратился в ливень синего света, который окропил ее, и принял форму потока. Затем поток света начал накапливаться вокруг тела красивой девы. Он постепенно становился более плотным и приобретал синий цвет, похожий на цвет морской воды. Через некоторое время поток света задрожал, и на его поверхности вырисовался голубой цветок лотоса. Затем цветущий лотос начал поднимать ее в воздух. Внезапно нефритовый браслет на руке женщины слегка дрогнул. Он излучал ореол слабо-фиолетового света. Внутри него появилось несколько крошечных магических символов, которые вскоре приняли очертания небольшой магической формулы. Волшебная формула создала нефритовый слиток со вспышкой фиолетового света. Он был размером с человеческую ладонь. Изящная женщина открыла глаза и поймала слиток двумя пальцами. Затем она осторожно положила его себе на лоб. Внезапно ее цвет лица изменился. Затем слой синего света, окутавшего ее тело, рассеялся в воздухе. Она встала и выбежала из комнаты. Дюжина или более фигур поднималась к горной вершине со всех сторон. Все они спешили в зал для собраний, располагающийся в фиолетовом дворце. Через полчаса зал для собраний снова стал пустым. Женщина в королевской одежде сидела во главе стола. Ее тонкие брови были сильно нахмурены. Следы усталости можно было видеть на ее лице. Она потерла свою голову. Затем она перевернула руку и вытащила белый нефритовый слиток. Она положила его себе на лоб. Женщина активировала магическое заклинание связи. Затем она щелкнула правой рукой. Белый слиток скользнул в пустоту. Через некоторое время она встала и подошла к задней части зала. Казалось, ее ум был занят какими-то мыслями. Штаб Союза Семь Больших Сект был расположен на горе Циншань на территории королевства Даци. Женщина средних лет в зеленых одеждах сидела в каменной комнате. Она приложила к лбу белый нефрит. Ее цвет лица побледнел. Затем она встала и выбежала из комнаты. Одновременно открывались двери нескольких других каменных комнат. Кто-то поспешно вышел из каждой из них. Все эти люди имели одну общую черту, достойное выражение на их лицах. Среди них также был старейшина секты черного демона по имени Се. Через некоторое время, во дворце на возвышающейся вершине, семь фигур сидели по обе стороны зала. Каждая из них обладала внушительной и мощной аурой. Эти семь старейшин были лидерами штабов Союза. Они собрались здесь, чтобы заниматься обычными делами Союза. Эти люди были назначены своими соответствующими сектами в качестве их представителей. Таким образом, они подчинялись указаниям секта. Они должны были заниматься решением всех вопросов, связанных с варварской расой. Атмосфера в главном зале казалась тяжелой и подавляющей. Настолько, что никто не произносил ни слова. Старейшины 11 островов трех королевств были захвачены морской расой за одну ночь. Люди, которые стали их жертвами, в основном принадлежали к войскам, охраняющим острова. Мы понесли катастрофические жертвы, особенно наше королевство Даци. В течение последних 300 лет не случалось такого рода инцидентов. Морская раса открыто нарушила соглашение о прекращении огня, которое было заключено с ними ранее. Они бесстрашно совершили вторжение на нашу территорию, поэтому нам нужно действовать очень осторожно, поднялся старейшина, посланный сектой черепахи. Это был 30-летний мужчина с кустистыми бровями. В настоящее время мы заняты продолжающейся битвой против варварской расы. Таким образом, мы столкнемся с тяжелой ситуацией, если морская раса также начнет войну. В этом случае мы будем атакованы как с фронта, так и с тыла. Итак, учитывая сложившуюся ситуацию, я предлагаю договориться с варварами о мире, тревожно произнесла пожилая дама, одетая в фиолетовые одежды. Два или три человека кивнули в ее поддержку, но другие люди выглядели нерешительными. Они не стали открыто выражать свои взгляды. Существует множество мелких и крупных варварских племен. Таким образом, варвары не смогут прийти к единому мнению за короткое время, если мы открыто предложим им мирное соглашение. Вместо этого они могут придумать какое-нибудь самонадеянное требование, которое нам будет непросто выполнить, сказал человек с кустистыми бровями. ГМ. Восточно, Китайское море широко и безгранично. Таким образом, сила морской расы выходит далеко за рамки нашего воображения. Ни человеческая раса, ни варвары не смогут бороться против них в одиночку. Я боюсь, что варвары также будут обречены в случае, если одно из наших трех королевств будет уничтожено морской расой. Тогда варварам придется также сразиться с ними. Нам нужно предложить варварам оценить плюсы и минусы этой ситуации. Я не считаю, что варвары глупы. Разумеется, они не станут сидеть, сложа руки, позволяя морской расе забрать всю прибыль, медленно произнесла изящная леди из секты Тянинь. Варвары – жестокие существа со свирепым и непредсказуемым темпераментом, поэтому наш здравый смысл не применим к ним. Я думаю, что мы должны провести двустороннюю подготовку. Во-первых, нужно усилить нашу оборону на границе с морским побережьем, а также запретить любую морскую деятельность. Во-вторых, мы должны тайно собрать дипломатическую группу. Они обсудят все вопросы с первым жрецом варваров, чтобы остановить эту войну, покачал головой старейшина в синем из секты Небесного Меча. Верно, первый жрец никогда не покидает запретный район пустоши варваров, но он известен своей мудростью и никогда не принял бы решение, которое позволило бы третьей стороне пожинать плоды. Более того, он духовный лидер варваров, поэтому он пользуется большим уважением и славой, и все племена подчинятся ему, если он согласится прекратить войну, сказал старейшина Се из секты Черного Демона. Все присутствующие в зале кивнули в знак согласия. В таком случае, мы должны найти подходящего кандидата, который может возглавить эту секретную миссию, сказала пожилая дама из дворца Инфу. Принцесса Хаову из королевства Даци в настоящее время является ученицей нашей секты Тянинь. Я думаю, что она станет подходящим кандидатом на эту миссию, предположила женщина среднего возраста. На ней было белое платье и золотая шпилька. Двойная роль принцессы Хаову действительно делала ее подходящей кандидатурой на эту миссию. Она могла представлять как свою секту, так и самое большое королевство, королевство Даци. Другие старейшины кивнули в знак согласия, некоторое время поразмыслив над этим предложением. Были определены вопросы, касающиеся мирного соглашения и соответствующего кандидата. Итак, старейшины начали обсуждать другие темы. Они говорили о таких вопросах, как изменение линии фронта и отправка подкреплений к береговым линиям Восточно, Китайского моря. В зале недолго царило спокойствие. Затем снова начали разгораться горячие споры. Три дня спустя группа дипломатов покинула королевство Даци, возглавляемое принцессой Хаову. Палящее солнце было высоко в небе, накаляя бесконечную пустошь внизу. На земле можно увидеть только сухие трещины ржавого цвета. На кусочке бесплодной земли произрастало мелких фиолетовых растений. Иногда можно было увидеть один или два небольших кустарника. Казалось, что они росли вертикально. Кое-где на земле лежали оранжевые камни разных размеров. Казалось, что эти камни лежали там уже несколько лет. Их постоянно изнуряли ветер и палящее солнце. Мириады крошек время от времени отделялись от камней и поднимались в воздух с порывом ветра. Эти крошки затем танцевали на ветру в течение некоторого времени, как бы напоминая о мрачности этого места. Эта опустошенная земля была подлинным изображением пустоши варваров. Вся пустошь выглядела так. Более того, эта мрачная картина простиралась на тысячи километров. По этой пустынной земле шагал варвар, одетый в шкуры. Он медленно двигался к тени огромной скалы высотой от 50 до 60 футов. У варвара был темный цвет лица и крепкое телосложение. Однако в сравнении с другими варварскими мужчинами его можно было назвать тонким и миниатюрным. На плече висели серебряные ножны и гигантский лук. Он также держал черный клинок в своей правой руке. Лезвие этого клинка было обернуто в потрепанную ткань. Кроме того, на поясе у него висела полная сумка со стрелами. Его устойчивая походка казалась исключительно доблестной. Этот миниатюрный варвар был никто иной, как Шиму. Он замаскировался под варвара. Почти две недели назад он вошел в пустошь. На протяжении всего путешествия Шиму изо всех сил старался держаться подальше от обходных путей варварских всадников и свирепых зверей. Однако его незнание местности сделало это путешествие чрезвычайно трудным. К счастью, он уже начал проникать в глубину пустыни. Шиму охватил окрестности бдительным взором. Он почувствовал облегчение. Его окружала бесконечно мрачная местность. Однако сейчас он видел вокруг ни одного живого существа. Шиму положил черный клинок и достал емкость для воды, чтобы отпить из нее глоток. Затем он сел, скрестив ноги, в тени скалы. Он сосредоточил свой ум и начал практиковать искусство разведения небесных слонов. В пустыне варваров был крайний дефицит воды. Путешествие под палящим солнцем требовало огромного потребления питья. Однако у Шиму не было при себе больших емкостей для воды. Поэтому он решил отдыхать в дневное время и продвигаться ночью. К сожалению, у него не было другого выбора, если он хотел выжить в этой земле. Но он знал, что ночи в пустыне также чрезвычайно опасны, так как все виды зверей и ядовитых насекомых становятся активными в течение ночи. Однако он был больше озабочен проблемой, связанной с нехваткой воды. Ему было крайне трудно находить воду, когда это было необходимо. Теперь у него было четкое представление о правильной схеме добычи воды на основании его опыта. Он всегда находил источник воды, когда был в лесу, но он был не так хорошо подготовлен, когда впервые вошел в пустошь. Поэтому он часто сталкивался с проблемой нехватки воды, но ему повезло, так как он часто встречался с добродушными варварами. Они были настолько щедры, что после того, как они слышали о его затруднительном положении, они готовы были поделиться с ним водой. Они также рассказывали ему о ближайших источниках. Их своевременная помощь помогала ему избегать опасности. С Шиму произошел несчастный случай в его первую ночь в пустыне. Он был случайно укушен маленьким ядовитым муравьем. Итак, его правая нога начала раздуваться. К счастью, он наткнулся на старого варвара. Тот использовал странную лекарственную траву на ране Шиму. Это помогло ему нейтрализовать яд муравья. Шиму в конце концов понял, что обычные варвары были похожи на людей, добрых и щедрых. Шиму был приятно удивлен этим открытием. Это осознание сделало его гораздо менее враждебным по отношению к варварам. След странного блеска мелькнул в глазах Шиму, когда солнце на западе скользнуло вниз за горизонт. Казалось, он был одержим убийственной аурой. Он прыгнул с земли, как леопард, и взмахнул черным лезвием. Он понял, что его окружили несколько сотен свирепых зверей, похожих на волков. У этих зверей был бледно-пурпурный мех. Каждый из них был величиной с теленка. Их голодные глаза блестели от ярости. Шиму мог с первого взгляда определить, что эти животные были знаменитыми волками ветра из пустоши варваров. Цвет их меха был похож на цвет большинства растений, произраставших на этой земле. Они медленно подбирались к добыче легкими шагами, окружая свою жертву. Затем они бросались на нее, как сильный порыв ветра. Поэтому они были известны своими стремительными атаками. Перед ним стояли несколько волков, но позади них стоял относительно более крупный волк, который выделялся среди других. Он был похож на вожака стаи. Это привлекло внимание Шиму, хотя тот зверь был скрыт за другими волками. Брови Шиму нахмурились. Он бросился вперед и подскочил в воздух, размахивая черным лезвием. Его клинок превратился в черную тень и яростно нанес удар по волку-вожаку. Прозвучал пронзительный звук. Шесть или семь волков набросились на Шиму со всех сторон, как молнии. Их белоснежные зубы и когти приближались к нему с удивительной скоростью. 10 лезвий теней разлетелись во все стороны, когда Шиму взмахнул рукой. Паф! Раздался глухой звук удара, словно острое оружие пронзило чью-то плоть. Внезапно в воздухе появился неприятный запах крови. 7 волков были разрезаны на 2 половины лезвием Шиму. Однако Шиму также был вынужден приостановить свое движение. Но несколько черных теней набросились на него прежде, чем он смог придумать другой план. Одновременно с этим вожак исчез в стае волков. Глава 137. Олень Давида прозвучал громкий звук. Черное лезвие вспыхнуло, как черный дракон. Оно парило и танцевало в воздухе. Клинок проливал дождь из крови при каждом движении. Более дюжины волков ветра оказались уничтожены за пару минут. Волшебная сила устремилась в руку Шиму. Внезапно на поверхности черного лезвия загорелись бушующие огни. Затем клинок прочертил великолепную окружность в воздухе. Более 10 волков ветра собирались наброситься на Шиму, когда они вдруг почувствовали горячую волну огня. Они отступили на несколько шагов назад. Однако зловещий блеск в их глазах не исчез, и они тоже не отступали. Они стояли, глядя на Шиму. Шиму огляделся. В его глазах вспыхнул золотой свет. Он заметил вожака волков. Он прятался среди стаи. Внезапно он тряхнул рукой, и пламя выстрелило вперед. Огонь просвистел мимо стаи волков. Шиму перешел в другое место. Затем он зажег волны бушующего пламени, которое охватило более 10 волков в мгновение ока. Ау-ау-ау-ау-ау. Печальный и пронзительный вой пронзил небо. Хитроумный вожак оставался на стороже. Он повернулся, чтобы сбежать. Но затем горящее пламя черного лезвия пронзило его грудь и живот. Волк пригнулся к земле, и из его ран хлынуло огромное количество крови. Затем все его тело воспламенилось от бушующего пламени и было сожжено дотла. Оставшиеся волки были поражены, увидев, что вожак погиб. Они поджали хвосты и начали издавать пронзительные звуки. Затем они бросились в бегство. Шиму не стал преследовать их. Он прошел несколько шагов к сожженному телу вожака. Затем он вытащил черный клинок и положил его обратно в ножны. После этого снял с пояса емкость для воды. Затем он налил в нее кровь из сожженного тела вожака стаи. Это была широко используемая техника добычи воды в пустыне. Шиму уселся на землю. Он выпил несколько глотков крови волка и немного отдохнул. Он подождал, пока небо не станет совсем темным. Затем он снова отправился в путь. Он достиг большого холма до восхода солнца. Шиму обошел огромную скалу и нашел естественную пещеру в ее стенах. Внутри нее было около 10 футов пространства. Но эта пещера была скрыта от чужих глаз. Шиму нагнулся, чтобы пробраться в пещеру. Затем он сел, скрестив ноги, и начал практиковать искусство разведения небесных слонов. По прошествии какого-то времени он неожиданно услышал стук лошадиных копыт. Шиму открыл глаза. Он почувствовал холод в своем сердце. Казалось, что источники звука приближаются к пещере. Шиму повернул голову, чтобы посмотреть через узкое отверстие в стене пещеры. Он начал вспоминать предупреждения, которые дал ему Фенли, прежде чем он отправился в путешествие. Его глаза сверкнули. Затем он взял черный клинок и приготовился выпрыгнуть из пещеры. Он собирался выйти из пещеры, когда увидел трех лошадей, двух спереди и одну сзади, которые мчались к скалам с очень высокой скоростью. Они были уже в 200 футах от пещеры. Два варвара, мужчина и женщина, ехали на двух лошадях. Лошадь позади них выглядела довольно странно. Точнее, это была не лошадь, и никто не ехал на ней. Более того, казалось, что существо сзади преследовало двух варваров. Шиму смотрел на них. Он увидел, что у существа сзади была крупная рогатая голова, тело оленя, ноги лошади и хвост льва. Это выглядело очень странно. Два варвара впереди увидели Шиму, выходящего из пещеры. Цвет их лиц изменился. Странное существо позади них испустило громкий рев. Две лошади впереди, казалось, испугались этого звука. Итак, они внезапно опустились на колени. Двое варваров слетели с их спин и упали на землю возле Шиму. Шиму не мог понять, что происходит. Внезапно свирепый ветер ударил его по лицу, когда странное существо изменило свое направление и бросилось к нему с удивительной скоростью. У него были два острых бычьих рога. Они выглядели как пара наточенных кинжалов. Странное существо приближалось к Шиму с намерением насадить его тело на свои рога. Паф! Вспыхнуло пламя. Черный клинок Шиму произвел 13 пылающих теней. Тени устремились к чудовищному существу, чтобы нарезать его на куски. Светящиеся лезвия близились к чудовищному животному, когда Шиму вдруг вспомнил происхождение этого зверя. Это странное существо имело черты четырех животных. Оно было известно как олень Давида. Это было уникальное и редкое животное варварской пустоши. Оно обладало обычной силой, но при этом оно могло бежать с удивительной скоростью. Фактически, его скорость превосходила скорость рядовых лошадей. В глазах зверя мелькнуло возбуждение. Он изменил свое направление, когда огненно-красные лезвия прошли мимо, и снова поднял голову. Свист. Черное лезвие отлетело в сторону и застряло в каменной стене. Шиму испустил громкий крик, увидев, что рога оленя Давида вот-вот проникнут в его грудь. Внезапно настоящая ци плотно обернула тело Шиму. Затем Шиму схватил оба рога зверя своими огромными руками. Затем он прогнулся в пояснице и поставил одну свою ногу перед другой. После этого он прижался к зверю, чтобы противостоять его атаке. Бум! Раздался приглушенный звук. Шиму почувствовал, как через его руки проходит дикая сила. Его лицо покраснело, но его тело стояло неподвижно, как дерево. Олень Давида почувствовал, будто он наткнулся на железную стену. Он издал болезненный крик. В его глазах промелькнули следы страха. Внезапно он попытался использовать свою грубую силу. Его четыре копыта начали отступать. Затем он начал хаотично качать головой. Он хотел избавиться от Шиму. Итак, он повернулся, чтобы убежать. Однако его рога уже начали болеть из-за ужасающей силы, с которой их сжимал Шиму. Поэтому ему было трудно избавиться от него. Все мышцы в теле Шиму были натянуты, как барабан. Его настоящая ци волнами струилась в его теле. Казалось, что он использовал всю силу своей настоящей ци. Тело Шиму могло справиться с силой воина начального уровня Сянь-Тянь, так как он вступил в пятый слой искусства разведения сильной злой обезьяны и искусства разведения небесных слонов. Поэтому он мог удержать этого огромного зверя. Зверь был почти в пределах досягаемости Шиму. Он болезненно закричал, когда Шиму потянул его на себя со всей силой. Затем он сделал два шага вперед. Шиму перевернулся, чтобы сесть на зверя верхом, используя свои ноги. Он крепко сжал в руках его рога и обхватил его живот ногами. Олень Давида был поражен и разозлился на это. Таким образом, он начал беспорядочно прыгать. Он бегал кругами и легался, потому что хотел, чтобы Шиму слез с его спины. Однако он не знал, что он не сможет заставить Шиму даже сдвинуться с места. Шиму оставался неподвижно сидеть на спине зверя. Фактически, он бил его по обоим бокам каждый раз, когда он плохо себя вел, что заставляло зверя громко вопить. Наконец, через четверть часа олень Давида успокоился. У него в глазах было испуганное выражение, так как ноги Шиму были плотно прижаты к его животу. Шиму мягко нажимал ногой на живот зверя, и зверь разумно поворачивался в определенном направлении. Затем он остановился, когда Шиму снова пошевелил ногами. Сердце Шиму наполнилось счастьем. Итак, он ослабил руки на спине оленя Давида и спрыгнул вниз. Но этот зверь был очень умным. Он начал следить за Шиму и не пытался убежать. Шиму заметил, что двое молодых варваров уже поднялись с земли. Они выглядели ошарашенными. Молодому варвару, казалось, было 14 или 15 лет. Он был немного ниже Шиму. Несколько черных перьев украшали его голову. Более того, на его лице и верхней части тела виднелись свежие шрамы. Было ясно, что он сильно ударился, когда упал. Молодая девушка выглядела на 1-2 года старше мальчика. Ее кожа была довольно темной, а черты лица выглядели нежными и красивыми. Она была довольно высокой. Фактически, рост соответствовал росту взрослой женщины человеческого рода. Шиму оглядел ее. Он заметил, за ее спиной лошадь. Лошадь рухнула на землю и спряталась за пещерой. Казалось, что его нога была сломана, так как она непрерывно стонала. Большое спасибо воину за его доброту. Пожалуйста, позвольте Шасин из племени летающего ворона выразить вам уважение. Молодой варвар поклонился Шиму. Затем он посмотрел на него с обожанием и заговорил. Варварская девушка тоже прижала руки к груди и поклонилась Шиму в приветствии. Пожалуйста. Шиму убрал черный клинок. Затем он равнодушно кивнул им обоим. Меня зовут Шацзя, я старшая сестра Шасина. Могу ли я узнать почетное имя храброго воина, если это возможно? Тогда я бы хотела, чтобы вы пошли с нами и стали гостем племени летающего ворона. Отец будет очень благодарен вам. Мы, члены племени летающего ворона, собираемся провести жертвенную церемонию для нашего бога ворона. Это событие будет очень пышным и оживленным. Отец, безусловно, будет очень счастлив, если в этом празднике примет участие такой почетный гость, сказала молодая варварская девушка и посмотрела на Шиму. Да, жертвенная церемония для бога ворона действительно очень пышная. Более того, наш отец лично проведет ее. Глаза молодого варвара осветились гордостью, когда он говорил о своем отце. Шиму был тронут, услышав это. Согласно его знаниям о варварских племенах, общая жертвенная церемония представляла собой жертвоприношение от всего клана. Для него не было другого способа понять все тайны, которые окружали технику тотема варваров. Похоже, он спас детей из племени, которое вскоре должно было провести жертвенную церемонию. «Меня зовут Шиму. Большое вам спасибо за ваше приглашение. Если вы не возражаете, тогда я бы хотел увидеть жертвенную церемонию для бога ворона и узнать о ней больше», — смиренно сказал Шиму. «На самом деле, это здорово. Отец будет очень доволен», — взволнованно сказал Шасин. Ша Цзя улыбнулась. Ее глаза сверкнули, когда она посмотрела на Шиму. «Сестра, пойдем». Шасин нетерпеливо толкнул девочку. Ша Цзя повернула голову и уставилась ему в глаза. Затем она обернулась, чтобы забраться на лошадь. Шасин сел позади девочки. Молодая девушка толкнула голову лошади. Затем они начали продвигаться в северо-восточном направлении. Шиму ехал на олене Давида. Он мягко подтолкнул его живот ногой. Удивительно, но зверь легко понимал инструкции Шиму. Затем он пошел рядом с лошадью. «Ша Цзя, почему вас преследовал этот олень Давида?» — с любопытством спросил Шиму. «Из-за Шасина. Он заставил меня сопровождать его сегодня на охоте. Он сказал, что свежее мясо этого зверя важно для жертвы богам. Я не знаю, откуда пришел этот олень Давида. Ловушка, которую мы построили, не только не смогла удержать его, но и разозлила его. И мы почти лишились жизни», — сказал Ша Цзя. Затем она повернулась, чтобы сердито посмотреть на Шасина. Шасин смущенно опустил голову. Он не осмелился ничего сказать. Шиму был не намного старше этих молодых варваров. Итак, трое продолжали ехать вперед, болтая друг с другом. Похоже, между ними не было никакой неловкости. Они продолжали двигаться в течение часа. Затем они увидели вдали длинный и тонкий ручей. Он был около 10 футов в ширину. Сотни кожаных палаток беспорядочно стояли вокруг ручья. В его окрестностях можно было увидеть много крупного рогатого скота. Более того, непрерывно раздавались крики животных. Кроме того, в небе над племенем танцевало большое число плотных черных пятен. Шиму посмотрел на черные пятна. Удивительно, но эти черные пятна были воронами. Вороны внезапно издали крик, когда трое молодых людей подошли ближе к племени. Затем они устремились к ним на очень высокой скорости. Шиму крепко сжал свой черный клинок. Однако в следующий момент он ослабил пальцы. Он заметил, что Шасин и Ша Цзя уже подгоняли лошадей, заставляя их броситься вперед. И он увидел, что вороны начали кружить над Шасин и Ша Цзя. Но они выглядели исключительно устрашающе. Внезапно Шиму все понял. Казалось, что эти вороны принадлежат их отцу. Это племя приносило в жертву жестоких зверей во время жертвенной церемонии их богу-ворону. Из беседы с двумя молодыми варварами Шиму узнал, что племя летающего ворон было чрезвычайно маленьким. Таким образом, его население равнялось 3-4 сотням человек. Кроме того, среди них было только 3 воина тотема, включая отца Шасин и Ша Цзя, который управлял жертвенной церемонией. Глава 138. Мирные варвары и воинственные варвары. В центре племени располагалось открытое широкое пространство. На нем был закреплен алтарь с радиусом в 30 футов. Весь алтарь был сделан из гигантского черного камня. Трое мужчин стояли перед огромными палатками, повернувшись лицом к алтарю. Они были одеты в черные плащи. Среди них стоял варвар средних лет с густыми бровями и квадратным лицом. Он, казалось, ждал кого-то уже долгое время. Шасин и Ша Цзя спешились с лошадей. Затем они поспешно побежали к варвару средних лет. Тот обнял их и похлопал по спине. Затем они начали разговаривать друг с другом. Шиму смотрел на варвара средних лет, так как он постоянно бросал взгляд на Шиму и его оленя Давида. Шиму понимал, что Шасин и Ша Цзя, должно быть, рассказывали ему о том, как он спас их и оседлал оленя Давида. Варвар средних лет подошел к Шиму после того, как закончил разговор со своими детьми. Затем он оглядел его с улыбкой на лице. Внезапно его выражение изменилось. Однако оно быстро вернулось в нормальное состояние. «Я вождь племени летающего ворона, и я уважаю храбрых воинов. Спасибо, что спасли моих детей». Мужчина средних лет положил руку себе на грудь и искренне поклонился перед Шиму. Шиму беседовал с Шасином и Ша Цзя по дороге сюда и уже узнал, что Шалэнь был главой этого маленького племени. Он также приносил жертвы богам на жертвенной церемонии. Более того, он был одним из 3 воинов тотема этого племени. Однако он был сильнее 2 других. Фактически, он был почти таким же сильным, как воин Хаутянь среднего уровня. «Вождь, не нужно быть таким вежливым», — с улыбкой ответил Шиму. Затем он вытянул правую руку, чтобы поддержать его. Это заставило его выпрямиться. Вождь с удивлением посмотрел на Шиму. Он чувствовал силу в руках Шиму, и он не мог игнорировать силу, которую источало его тело. Было ясно, что Ша Син не лгал, когда говорил о необычной силе Шиму. «Воин Шиму, я не знаю, что за миссия привела тебя в это место, но мы, члены племени летающего ворона, готовы предоставить любую помощь, которая тебе нужна». Ша Лэн заговорил с ним прямо. «Спасибо за твою доброту, вождь, но я пришел сюда только чтобы узнать и испытать нечто новое. У меня нет конкретной цели». Шиму покачал головой. «В этом случае, ты можешь оставаться с племенем летающего ворона столько, сколько захочешь. Дай нам позаботиться о тебе». Ша Лэнь улыбнулся. Затем его взгляд упал на грязную одежду Шиму. Он сказал: «О, кстати, ты, должно быть, набрал немало песка и грязи во время своего путешествия. Будет лучше, если сперва ты отправишься в палатку, чтобы помыться». «Большое спасибо», — вот Ша Шиму кивнул ему. Прошло много времени с тех пор Шиму вступил в варварскую пустошь, и он ни разу не мылся с тех пор. Кроме того, он вступил в бой с оленем Давида. Таким образом, он был весь в поту, и эта липкость заставляла его чувствовать себя некомфортно. На лицу Ша Лэня показалось веселое выражение. Он подозвал соплеменника и попросил его пойти к реке, чтобы принести свежие воды Шиму и его оленю. Затем он лично отвел Шиму к соседней палатке из тонкой кожи. Это, казалось, была лучшая палатка в племени, наряду с резиденцией вождя. Ша Синь и Ша Цзя также последовали за ними. Выражение лица Ша Цзя было немного странным. Гостеприимство племени летающего ворона всегда было исключительным. Тем не менее, она чувствовала, что ее отец разыгрывал роль перед Шиму, так как он казался чрезмерно почтительным. Шиму стоял в кожаном шатре. Ша Лэн и другие уже ушли. Он снял все оружие со своего тела и расположил его должным образом на каменном столе перед ним. Через некоторое время два сильных варвара принесли бочки холодной и горячей воды и вылили ее в большую бочку. Затем эти двое ушли. Шиму быстро снял одежду и лег в воду. Между тем, вождь отвечал на вопросы своих детей в своей палатке. «Отец, ты вождь племени летучего ворона и глава церемонии жертвоприношения. Почему ты был так почтителен к воину Шиму?» Ша Цзя растерянно посмотрела на отца и спросила. Ша Син, который стоял рядом с ней, тоже выглядел любопытным. «Дорогая дочка и дорогой Син, ваш опыт еще слишком поверхностен. Таким образом, это нормально, что вы не смогли увидеть, что воин Шиму обладает почетным статусом. Есть высокая вероятность того, что он пришел из очень большого племени или является сыном королевской семьи». Ша Лэнь посмотрел на своих детей с любовью. Тем не менее, он чувствовал себя немного виноватым. Он знал, что врожденные навыки его детей были неплохими. У них были хорошие шансы стать воинами тотема, если ему удастся предоставить им хорошие ресурсы. Тогда они будут иметь больше шансов во время охоты на злобных зверей. К сожалению, они проводили только предварительные жертвенные церемонии. Более того, его собственные боевые силы были не так хороши. Таким образом, он не мог помочь своим детям стать воином тотема. Сын королевской семьи, Ша Син и Ша Цзя посмотрел на него удивленно. «Да, я недолго говорил с ним, но я могу сказать, что воин Шиму имеет зверя души огромной силы. Воин из небольшого племени или обычный варвар не могут иметь такую силу. Кроме того, его тело испускает не только магическую силу среднего уровня, но и многие другие виды магических сил низкого уровня. Воин из маленького племени, как наше племя, не может обладать даже магической силой низкого уровня. На самом деле, многие из наших соплеменников даже никогда не видели магическую силу. Так что, я могу сказать, что семья воина Шиму явно является необычной, так как он обладает такой страшной силой. По моей оценке, воины тотема нашего племени не смогут сравниться с ним, даже если они выступят против него все вместе». Ша Лэнь вздохнула и сказал. Ша Син и Ша Цзя были удивлены, услышав слова своего отца. Ша Цзя выглядела немного грустной. Через долгое время Шиму уже искупался. Он разговаривал с более чем 10 членами племени за пределами своей палатки. Ша Син и Ша Цзя вернулись, чтобы поприветствовать своего гостя. Варвары племени летящего ворона были полны энтузиазма. Они пригласили Шиму попробовать их молоко, самодельное вино, сыр и другие вещи. Эти продукты считались роскошью в племени. Шиму понял, что варварские племена ничем не отличаются от людей. Это заставило его увидеть их хорошую и честную сторону. Шиму хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы узнать о способах выживания в этой пустыне. Таким образом, Он намеренно настаивал на обсуждении мест, в посещении которых он был заинтересован. Он изучил способы поиска источников воды, а также другие навыки, необходимые в борьбе с ядовитыми насекомыми и свирепыми зверями. Тем не менее, в ответ он научил этих варваров ловить рыбу. Мальчиком он занимался ловлей рыбы на взморье. Таким образом, он был очень опытным в ловле рыбы. Он используется только несколько простых инструментов, чтобы поймать много рыбы и креветок на другой стороне ручья. Этот редкий речной деликатес заставил его пожалеть, что он больше не живет у воды. Это также привело варваров в волнение, так как они были незнакомы с морепродуктами. Очень скоро атмосфера между гостем и хозяевами стала гармоничной. В тот же вечер, в огромной палатке Шалыня, толстая овца жарилась на огне. Вся палатка была затоплена восхитительным ароматом. Шалынь сидел на почетном месте в середине огромной палатки. На его лице была улыбка. Шиму сидел слева от Шацзя и ее младшего брата. Они болтали и ели. Двое варваров возрастом около 30 лет сидели напротив Шиму. Они ели и пили вино. Шиму посмотрел на двух варваров перед ним, откусывая от бараньи ноги. Один из них имел золотые вьющиеся волосы. Другой выглядел как обычный варвар с заплетенными волосами. Он носил золотое кольцо в правом ухе. На его открытой грудь было изображение свирепого черного ворона. Кроме вождя племени было только два воина тотема. Они обладали силой начального уровня хаутянь. Шиму обнаружил новый факт во время послеобеденного разговора с этими мужчинами. Теперь он знал, что есть два вида варваров – злобные варвары и мирные варвары. Злобные варвары были жестоки и кровожадны. Они любили грабить другие племена и забирать их территории. На самом деле, это были те, кто начал вторжение против человеческой расы. Они назвали это священной войной, чтобы показать свое превосходство. С другой стороны, большинство мирных варваров были спокойны и гостеприимны. Однако у них была слабая кровь. Таким образом, у них было меньше воинов тотема по сравнению со злобными варварами. Их навыки также были относительно слабее. Таким образом, они обеспечивали себе пропитание ежедневной охотой. Племя летающего ворона было одним из таких варварских племен. Таким образом, в этом племени с населением около 3-4 сотен варваров было только 3 воина тотема. Шиму обнаружил еще одну странную вещь. Он заметил, что на ужине все относились к нему с чрезвычайным уважением. Даже Шацзя и ее младший брат, казалось, были предельно осторожными во время разговора с ним. Однако, Шиму не намеревался долго оставаться в племени. Таким образом, он не принял все это всерьез. Шиму думал о племени свирепой змеи. Он не знал, как начать разговор об этом. Таким образом, он, казалось, пребывал в дурном настроении. Все ели и пили в волю. Шалынь хлопнул в ладоши. Вошла группа из 10 варварских женщин и выстроилась в ряд. Затем они начали танцевать под однообразный барабанный бой, чтобы развлечь гати. Вождь Ша, тотемы, нарисованные на этой одежде, это те черные вороны, которых я видел раньше. Шиму посмотрел на изображение черных птиц на фартуках танцующих женщин и задал вопрос. Да, это отчасти правда. В пустыне эти вороны считаются порочными животными низкого уровня, но их большое число. Они могут пикировать вниз со скоростью молнии, и их клювы остры, как мечи. Они даже могут победить обычного воина тотема, если они нападут на него в большом числе. Шалэнь кивнул и ответил с уверенностью. Эти вороны действительно были мистическими созданиями, но Шиму понял, что они могут справиться только с несколькими воинами хаутянь начального уровня. И при том, если их будет огромное количество. Возможно ли, что тотем вашего племени в прошлом не был вороном? Глаза Шиму сверкнули. Ряд мнений уже начал формироваться в его голове, когда он слушал вождя. Согласно записям в старых книгах нашего племени, мы, племя летающего ворона, тысячелетия назад были частью очень большого племени под названием племя Золотого Ворона. Тому племени были известны не только секретные техники наложения печати тотема ворона, но и наложение печати души почти всех свирепых птиц. Шалэнь проговорил это с гордостью в глазах. Но то племя постепенно развалилось из-за хаоса войны и миграций. Оно по-прежнему сокращается изо дня в день. Наше племя летающего ворона было не в состоянии принести большую жертву в течение нескольких лет. Таким образом, мы не способны наложить печать души сильного зверя. И надежда на возрождение этого племени становится тусклее с каждым днем, сказал Шалэнь с оттенком печали во взгляде. Настроение Шасина и Шацзя также стало мрачным. Шиму также опечалился на некоторое время. Но через какое-то время настроение трех варваров улучшилось. И Шиму, наконец, решил задать волнующий его вопрос. «Однажды я увидел тотем кроваво-красного питона. Печать души этого зверя казалась очень грозной. Возможно ли, что секретная техника наложения тотема вашего племени может также запечатать душу такого свирепого зверя?» — спросил Шиму. «Это возможно в случае, если жертва будет достаточно хороша. На самом деле, даже легендарная гигантская птица может быть успешно запечатана в тотем в период расцвета племени. О, кстати, воин Шиму упомянул, что цвет кожи этого племени был зеленым. Вдруг Шалэнь подумал о чем-то и спросил. Да, Шиму кивнул, поразмыслив некоторое время. Если я не ошибаюсь, этот тотем принадлежит исключительно племени свирепой змеи, одному из восьми больших племен. Цвет лица Шалэня немного изменился. Затем он проговорил с утвердительным выражением. «Вождь, если я хочу посетить это племя свирепой змеи, ты знаешь, как туда попасть?» Глаза Шиму загорелись, и он не мог удержаться от вопроса. Шалэнь был немного изумлен интересом Шиму, но он ничего не стал спрашивать, и он рассказал Шиму о расположении племени свирепой змеи. Шиму наконец возрадовался. Его настроение стало лучше. Таким образом, он начал общаться с Шацзя, которая сидел рядом с ним, и он продолжал есть, пока все гости не разошлись. Глава 139. Жертвоприношение богу ворону свист. Длинная зеленая стрела отправилась в полет со свистящим звуком. Она двигался на очень высокой скорости, как зеленая молния. Стрела вылетела из-за огромной скалы. Рядом с той скалой стояло высокое засохшее дерево. Оно имело желтый цвет и было полностью скрыто густыми кустами. Стрела погрузилась в это засохшее дерево. Мертвое дерево подлетело высоко в небо и упало на землю. Некоторое время оно катилось по земле, пока не врезалось в рощу кустарников. Несколько листьев упали из-за силы столкновения. Засохшее дерево оказалось огромной головой гигантского питона. Она была величиной с огромный ковш. Питон был длиной более 15 метров. Все его тело было покрыто желтыми чешуйками, которые выглядели как твердая скальная порода. Его чешуи имели полосатый рисунок. Стрела глубоко вонзилась в голову питона, только ее хвост торчал из его головы. Некоторое время огромное тело желтого питона продолжало бешено извиваться. Его длинный и крепкий упорно бил по сторонам. Он продолжал дико качаться. Некоторые из близлежащих деревьев пали жертвой ударов его хвоста. На самом деле, они были поражены змеем с такой силой, что их вырвало с корнем и отбросило в сторону. Несколько деревьев с шелестом рухнули на землю. Продолжительная борьба питона, наконец, подошла к концу через четверть часа. Его белый живот обратился вверх. Его тело дернулось несколько раз, а затем перестало двигаться. Вдруг несколько человек выскочили из-за огромной скалы в 20-30 футах от тела питона. Этих людей вел Шиму. За ним следовали члены племени летающего ворона. Шацзя и Шасин также были среди них. Большинство их соплеменников несли на спинах трупы животных. Шиму нес в руке лук длиной в 3 фута. Он был желтого цвета. На обоих концах лука можно было увидеть по змеиной голове. Черная тетива проходила через их рты, соединяя оба конца. Этот лук был расщепление неба. Шиму сознательно нанес на него звериную кровь, чтобы варвар не могли узнать его. Кроме того, он накрасил его в желтый цвет и добавил некоторые украшения, чтобы заставить его выглядеть иначе. В глазах Шиму сверкнуло удовлетворение, когда он посмотрел на лук. Лук расщепления неба, казалось, был гораздо более мощным, чем его собственный фиолетовый стальной лук. Согласно Фэнли, заклинание, вырезанное на его поверхности, было особым видом черной магии определенного варварского племени. Эти магические символы обладали таинственной древней силой, несмотря на то, что они были похожи на заклинания, нарисованные людьми. Этот лук обладал замечательной точностью при стрельбе на большие расстояния из-за этой странной черной магии. На самом деле, его дальность была далеко за пределами возможностей фиолетового стального лука. Более того, этот уникальный лук мог усиливать мощность обычных стрел настолько, что они могли даже пробить броню. Таким образом, от Шиму требовалось только вложить в него свою волшебную силу. Также он мог изменять размеры лука в соответствии со своим желанием. Эта уникальная способность лука делала это довольно удобным оружием для путешествий. Питон, которого он только что убил, был довольно больших размеров. Он обладал чудовищной силой, так что он мог бы легко победить воина Хаутянь промежуточного уровня. Тем не менее, он не смог устоять перед согласованной силой лука расщепления неба и стрелы преследующего ветра. Несколько человек кинулись к трупу питона. Ши Син толкнул ногой тело питона, но огромный змей не сдвинулся ни на дюйм. Ша Цзя не могла стереть ошеломленное выражение со своего лица. «Старший брат Ши, ты потрясающий!» Ша Син посмотрел на Ши Му и заговорил громким голосом. На его лице было выражение восхищения. «Верно, этот вид питона может менять цвет своей чешуи в соответствии с окружением. Они специалисты по маскировке. Кроме того, их движения незаметны и беззвучны. Так, обычный воин едва ли сможет ощутить их присутствие. Таким образом, эти змеи считаются чрезвычайно хитрыми животными. Кроме того, их чешуя твердая, как железо. Даже тяжелое оружие не может пробить их. Но старший брат Ши убил гигантского питона только одной стрелой. Ты истинный балют наших сородичей», — громко добавил другой варвар с вьющимися золотистыми волосами. Его глаза были полны восхищения. «Ты мне льстишь, брат Хухань. Я смог убить этого питона только благодаря моему мощному оружию», — Ши Му улыбнулся. Балют было почетным званием, которое варвары давали лишь самым храбрым воинам. Варвары поклонялись боевым искусствам. Они называли так только тех воинов, которыми действительно восхищались из самых глубин своего сердца. Заметить замаскировавшегося желтого на самом деле было довольно трудно для обычных воинов. Но у Ши Му было преимущество. Он смог совершить этот подвиг благодаря совершенной координации своего необычного зрения с особым луком и стрелами. Ши Му сделал несколько шагов вперед и наклонился. Он осторожно вытащил стрелу из головы питона. Он вытер кровь с ее наконечника и сунул стрелу обратно в мешок. Он взял 13 стрел с тела зеленокожего варвара. Эти стрелы обладали грозной силой. Тем не менее, Ши Му заметил кое-что странное. Сила заклинания, вырезанного на этих стрел, уменьшалась каждый раз, когда стрела была использована. По оценке Ши Му, каждую из стрел преследования ветра можно было использовать 5 раз. После этого их волшебная сила полностью исчезнет. Окружающие смотрели на лук и стрелы завистливыми взглядами. Племя летающего ворона было чрезвычайно бедным. Таким образом, у них едва ли было оружие из металла. На самом деле, большинство членов племени использовало оружие, сделанное из костей. «Старший брат Ши, твои лук и стрелы – это магическое оружие, не так ли?» Красивые глаза Ша Цзя мерцали, когда она задала вопрос. «Да, это так», – Ши Му кивнул. В то же время, лук в руке блеснул и начал уменьшаться. Он сжался и стал размером с ладонь. Ши Му затем сунул его за пазуху. «Ну, уже темнеет. Мы долго охотились. Давайте вернемся в деревню». Ша Цзя почувствовала, что Ши Му не хочет говорить об этом. Таким образом, она сменила тему разговора. Другие согласились с ней. Они связали тело питона и подняли его все вместе. Затем они начали двигаться в сторону деревни в приподнятом настроении. Казалось, варвары пребывали в блаженном расположении духа. Они болтали и весело смеялись на протяжении всего пути. Тело желтого полосатого питона было для них сокровищем. Они могли использовать его кожу, чтобы сделать мягкую и изысканную броню. Кроме того, мышцы и кости питона могут быть использованы для изготовления высококачественных стрел и лука, даже их остатки могли быть использованы для обмена на ценные вещи других племен. Кроме того, мяса огромного питона было достаточно, чтобы кормить все племя в течение нескольких дней. Вскоре группа прибыла в деревню с огромным желтым питоном на плечах, и эта новость подняла на ноги все племя. Некоторые из членов племени, особенно дети, никогда не видели питона раньше. Таким образом, они стали возбужденно кричать, прыгая вокруг тела змей. Ши Му стоял в стороне с руками за спиной. Он молча огляделся вокруг. Племя сделало многое для подготовки к церемонии жертвоприношения. Несколько высоких деревянных платформ были установлены в центре открытого пространства. Десятки факелов располагались вокруг этих платформ, но они еще не были зажжены. Статуя черной птицы была помещена на жертвенный алтарь. Она была вырезана из какого-то неизвестного материала. Тем не менее, статуя была настолько реалистичной и выразительной, что выглядела живой. Однако, кроваво-красные глаза черной птицы выглядели очень странно. Они испускали неопределенный красный свет. Казалось, что живые глаза статуи постоянно следят за всеми. Брови Ши Му нахмурились, когда он рассматривал глаза птицы с пристальным вниманием. Но это жуткое чувство исчезло из его разума в следующий момент, как если бы это была только его иллюзия. Ша Цзя и другие не могли подавить свое волнение. Они рассказывали соплеменникам историю о том, как Шиму убил желтого полосатого питона. Люди не могли сдержать возгласов. Они смотрели на Шиму с уважением в глазах. Хи-хи-хи, сила воина Шиму действительно непостижима. Он смог убить такого огромного питона в мгновение ока. Вождь подошел к Шиму и заговорил с улыбкой. «Шеф, ты слишком хвалишь меня, я просто путешественник. Так что я не хотел принимать участие в такой торжественной церемонии твоего племени с пустыми руками. Поэтому я стал охотиться на этого питона. Я надеюсь, что этот небольшой вклад станет данью богу ворону». Шиму отвел глаза от толпы и произнес с улыбкой. «Воин Шиму так добр и щедр. Я, как представитель нашего боговорона, принимаю этот искренний дар». Шалэнь коснулся своей груди рукой и ответил с глубоким почтением. Шалэнь был вождем племени. Тем не менее, он хотел принести жертву богу ворону, так как он поклонялся ему усерднее, чем другие его соплеменники. И слова Шиму были очень близки его вере. Таким образом, они оставили очень глубокое впечатление на его сердце. Раньше он чувствовал недоверие к Шиму, однако теперь его подозрения были развеяны. Шалэнь разговаривал со своими детьми в течение некоторого времени. Затем он подозвал своих соплеменников и попросил их позаботиться о питоне. Шиму все это время в стороне. Внезапно, его брови нахмурились. Проклятие тотема, нанесенное на его тело, внезапно вспыхнуло. Изнуряющая боль пронзила его дух глубоко, как шило. Его лицо побледнело от боли, и его тело пошатнулось на мгновение. Но он быстро восстановил равновесие. «Брат Ши, ты в порядке?» Ша Цзя заметила, что цвет лица Шиму изменился. Таким образом, она спросила его с тревогой в голосе. «Ничего, я просто немного устал. Мне нужно отдохнуть. После этого все будет в порядке». Шиму сделал глубокий вдох. Затем он заставил себя улыбнуться и произнес это, качая головой. Затем он подошел к Шалэня и попрощаться с ним. После этого он повернулся и пошел в свой тент. Намек на беспокойство промелькнул на красивом лице Ша Цзя, когда она смотрела на отступающую фигуру Шиму. Вернувшись в палатку, Шиму поспешно снял с себя одежду, чтобы исследовать свою грудь. Он увидел, что тотем огромного змея на его груди источал слабый красный свет. Казалось, эта кровь текла по его груди. Лицо Шиму побледнел, увидев это. Заклинание вечного проклятия души наконец начало разъедать его дух. Шиму сделал длинный и глубокий вдох. Затем он вытащил зеленую нефритовую бутылку из-за пазухи. Бутылка имела форму тыквы и была размером со сжатый кулак. Он снял с нее крышку и осторожно вылил ее содержимое на ладонь. Густая и прозрачная светло-голубая жидкость вытекла из горлышка. Это была кровь гадюки и единорога, которую он приобрел, прежде чем покинуть город Лань. Он осторожно нанес голубую кровь на тотем на своей груди. Он сразу же почувствовал на коже успокаивающую прохладу. Затем красный свет его тотема начал медленно угасать. Шиму испустил долгий вздох. Боль заставила его тело вспотеть, несмотря на то, что он чувствовал ее в течение короткого периода времени. Шиму отложил бутылку. Затем он встал и подошел к окну. Он посмотрел в сторону бескрайнего горизонта на востоке. Он крепко сжал кулаки, и выражение его глаз постепенно стало спокойным и холодным. «Мама, твой любимый Му, безусловно, выживет, и когда-нибудь станет сильным воином. Будь уверены». Наконец, костер был разожжен под навесом темноты. Его свечение окрасило все небо в красный цвет. Жертвенная церемония богу-ворону, наконец, началась. Эта церемония проводилась один раз в год. Варвары собрались перед жертвенником. Шиму сидел с Шалэнем и другими старейшинами племени. Эта торжественная церемония была разделена на два этапа. Во-первых, Шалэнь, который был вождем племени, должен был встать перед алтарем и спеть гимн для бога ворона. Во-вторых, все племя должно было выстроиться у алтаря и представить свои подношения богу ворону. Затем они молились о благословении для их племени в предстоящем году. После этого наступало время ночного торжества. Огромный костер был зажжен перед алтарем, и его пылающее пламя освещало все племя. Огромное количество варваров толпилось вокруг высокого костра. Различные виды редкого мяса и других деликатесов были сложены перед ними. Эти съестные лакомства распределялись среди соплеменников без какой-либо дискриминации. Вырезанные из рога и кости чашки наполнялись изысканными винами. Четкий и мелодичный звук 12-струнных музыкальных инструментов создавал чрезвычайно приятную атмосферу. Варвары весело танцевали под эти мелодичные звуки, держась за руки. Их хоровое пение звучало очень тепло и успокаивало сердце. «Воин Шиму, пожалуйста». Шалэнь наполнил чашу вином и передал его Шиму. Шиму ответил слабой улыбкой, принимая вино. Затем он поднял голову и выпил его. Вино, сделанное варварами, было гораздо хуже высококачественного вина человеческой расы. Но это вино было сделано из желчного пузыря желтого полосатого питона, на которого они охотились. Таким образом, оно обладало своеобразным приятным ароматом, который сделал напиток довольно притягательным. Хорошее вино. Шиму положил чашу из верблюжьей кости. Затем он громко воскликнул, поглаживая колени. Воин Шиму ведет себя очень формально. Ты бывал в различных слоях общества. Итак, как ты находишь это бедное вино небольшого племени? Шалэнь сказал это в скромной манере. Тем не менее, блеск счастья в его глазах стал ярче, когда он, услышав слова Шиму, вождь скромничает. Сильный аромат вина вашего почетного племени мне по душе. Кроме того, он имеет уникальный оттенок, вероятно, из-за желчного пузырем питона, который был добавлен в него. Я никогда не пробовал лучшего вина. Шиму засмеялся и ответил. Вежливые слова Шиму порадовали Шалэня, хотя он знал, что тот был чрезмерно вежлив. Таким образом, он тоже начал весело смеяться. Внезапно раздались ликующие голоса. Было неясно, когда Ша Цзя появилась среди толпы перед высоким костром. Она была одета в огненно-красную длинную юбку. Ее гладкий лоб украшала серебряная полоса. На ней был камень в форме полумесяца. Красные нити с навесными серебряными колокольчиками были обвязаны вокруг ее тонких запястий и лодыжек. Этот завораживающий образ радикально отличался от обычного доблестного и героического внешнего вида варварской девы. Длинная юбка идеально подчеркивала ее изящную и утонченную фигуру. Глава 140. Племя небесного волка Ша Цзя поклонился Шалэню на расстоянии. Затем она быстро бросил взгляд на Шиму. Внезапно, она двинулась и выпрыгнула в центр толпы. Ее фигура выглядела изящной и легкой. Окружающие варвары начали аплодировать. Музыканты продолжали играть на своих музыкальных инструментах и бить в барабаны. Страстная и мелодичная музыка начала подниматься вверх над костром. Ша Цзя слегка двигала руками и ногами. Серебряные колокольчики мягко качались, производя ясные звуки. Затем она начала грациозно танцевать. Ее юбка мягко раскачивалась. Она выглядела очень красивой, танцуя в этой красной одежде. Затем, элегантная улыбка промелькнула на ее лице, когда она обернулась. Ее красная юбка двигалась вверх и вниз, развиваясь и сужаясь вместе с барабанным боем. Ее юбка, казалось, открывалась и закрывалась вокруг ее красивого тела, как цветок. Молодая девушка придержала свою юбку за подол и развела ее, когда мелодия перестала играть. Это выглядело ослепительно и великолепно, как восходящее солнце, что затмевает звезды в небе. Окружающие ее члены клана зааплодировали. Глаза молодых варварских мужчин заблестели еще ярче, когда все они смотрели на Ша Цзя восхищенными глазами. «Воин Шиму, как тебе танец моей дочери?» Шалэнь погладила усы. Его лицо было полно гордости. Казалось, он очень гордился своей дочерью. Движения и позы Ша Цзя чрезвычайно изящные. На самом деле, я вижу такой изящный танец в первый раз в моей жизни. Шиму похвалил ее. Шалэнь громко рассмеялся. Он поднял кубок вина и выпил его содержимое одним глотком. Эта жертвенная церемония была посвящена бог-ворону. Племя летающего ворона годами переживало трудное время, и эта торжественная церемония должна была изменить ситуацию. Все давали друг другу свои благословения. Затем варвары пили в волю. Все больше и больше юношей и девушек продолжали выходить на площадь. Затем они танцевали парами под музыку. Варвары танцевали и пили без конца. Они кричали так громко, что их лица покраснели. Но они все еще улыбались. Торжество продолжалось на протяжении всей ночи. Было уже очень поздно, когда праздник, наконец, закончился. Ша Син был внутри огромной палатки, но он не мог встать, так как был очень пьян. Лицо Ша Цзя также было красным. Было ясно, что она выпила много вина, но все-таки, она изо всех сил старалась позаботиться о младшем брате. Она поддерживала Ша Сина и заставил его лечь в своей палатке. После этого, она накрыла его с одеялом из шкуры. Она посмотрела, взглянула в сторону другой палатки. Там о чем-то болтали Шалэнь и Шиму. Казалось, что они тепло говорили друг с другом. Ша Цзя какое-то время смотрела на огни. Казалось, что она думает о чем-то. Внезапно ее лицо стало красным. Затем она направилась к другой палатке. Шалэнь и Шиму сидели в ней бок о бок. Оба они были очень пьяны, но их лица лишь слегка покраснели. Таким образом, Они казались не очень пьяными. «Вождь, большое спасибо тебе и людям племени за великолепное гостеприимство и позволение разделить энтузиазм племени летающего ворона. Но у меня до сих пор есть дела, которые нужно уладить, так что позвольте мне уйти завтра. Я пришел сюда, чтобы проститься», — просто проговорил Шиму после того, как они поболтали. «Воин Шиму, я могу сказать, что ты необычный воитель. Таким образом, ты должен быть очень занят. В противном случае, я бы пригласил тебя остаться немного дольше. О, кстати, ты собирался пойти в племя свирепой змеи?» Шалэнь не реагировал. Тем не менее, он вздохнул и спросил. Шиму кивнул. «Племя свирепой змеи почти в 500 километрах от нашего племени. Помимо этого, тебе придется пересечь 15 километров пустыни Гоби. Пустыня Гоби очень широка. Это займет минимум 3 дня пути, даже если человек очень высокого роста. К тому же, там ты столкнешься с ядовитыми песчаными скорпионами, от которых невозможно защититься», — сказал Шалэнь. «Тем не менее, эти песчаные скорпионы боятся аромата серн. Так, скорпионы держатся подальше от их запаха. Эти серны имеют определенный аромат, который отгоняет от них скорпионов. Самец серны несет ароматный жемчуг внутри своего тела. Я попрошу Цзя взять вас на охоту завтра», — Шаланг подумал некоторое время и сказал. «Большое спасибо, вождь». Шиму почувствовал тепло в сердце. Таким образом, он поблагодарил Шалэня. Вдруг снаружи палатки раздался грохот. «Цзя, это ты? Заходи». Шалэнь повернул голову, чтобы посмотреть на вход. Его брови нахмурились. Затем он заговорил. Цвет лица Ша Цзя был бледен, когда она распахнула шторы. Затем она вошла с подносом в руках. На подносе стоял горшок горячего чая и две чашки. Но также на нем было несколько пятен разлитой жидкости. Руки Ша Цзя также были красного цвета. «Отец, брат Ши, это особый чай из каштана. Он очень помогает снять эффект алкоголя». Ша Цзя поставила поднос на стол. Затем она бросила взгляд на Шиму, но быстро отвела его. Шалэнь наморщил брови, но ничего не сказал. Шиму поблагодарил ее. Тем не менее, он не пил чай. Они еще немного поболтали. Затем он встал и попрощался. На следующий день, Шиму только встал с постели, когда он услышал стук в дверь. Он открыл дверь и увидел несколько человек, стоящих снаружи. Ша Цзя, Ша Сина и 10 других молодых варваров. «Брат Ши, отец рассказал нам о твоем деле. Число ароматных серн уменьшилось из-за большого изменения климата в пустоши. Таким образом, будет не так легко поймать самца ароматной серны. Таким образом, мы все пойдем с тобой, чтобы помочь тебе в этом». Тон Ша Цзя звучал необычно. «Настало время выпроводить брата Ши». Ши Син глупо засмеялся, произнося это. Шиму посмотрел пустым взглядом на лица простых и честных варваров, стоявших перед ним. Затем он вспомнил про великолепное гостеприимство, которое он испытал от них в течение последних 2 дней, и сложное и недоступное для описания чувство возникло в его сердце. «Ну, спасибо всем», — улыбнулся он и проговорил, принимая предложение. Несколько варваров провели небольшую подготовку, затем они вышли на охоту. Шалэнь и высокий мужчина с золотыми вьющимися волосами стояли бок о бок на высокой платформе. Они смотрели на группу молодых воинов, пока они не исчезли за горизонтом. «Я думаю, что Цзя имеет благоприятное впечатление об этом Шиму. Почему не попробовать убедить его остаться в племени?» Высокий блондин отозвал свой взгляд от охотников и спросил. Шалэнь натянуто улыбнулся и покачал головой. Затем он ответил. «Не то что я не хочу этого, но это невозможно. Шиму необычный воин, он обладает навыками непревзойденного уровня. Может быть, он пришел из очень большого племени, зачем ему оставаться с нами? Тогда почему ты попросил Цзя сопровождать его на охоту за ароматной серной? Не станет ли Цзя чувствовать себя печальнее после этого?» Высокий блондин был весьма озадачен. «Не беспокойся, характер Цзя так крепок, что она способна превзойти любого мужчину в этом племени. Таким образом, она может справиться с этим», — вздохнул Шалэнь и ответил. «Священная война продолжается уже в течение нескольких лет, но большие племена, кажется, не получают от нее никакой пользы». Варвар со светлыми волосами изменил тему разговора. «Войны могут принести только смерть и горе. Никто не получает ни малейшей радости или счастья от войны». Шалэнь вглядывался в далекий горизонт. Было ясно, что он не был сторонником священной войны, которую варвары вели против людей. Да, несколько воинственных варваров недавно были замечены около территории нашего племени. Мы должны обратить на это внимание. Безумный волк иногда страшнее свирепого тигра. Высокий блондин задумался о чем-то и проговорил. Ну, я предупредил членов племени быть осторожными, когда они выходят за пределы деревни. Я скажу им, чтобы они никак не провоцировали их. Шалэнь наморщил брови и кивнул. Они продолжали разговор. Затем они спустились вниз с высокой платформы. Вдруг облако пыли, поднимающееся вдали, привлекло их внимание. Казалось, как будто дракон дыма направляется прямо к их племени. Это высокий варвар с вьющимися светлыми волосами вздрогнул, плохое предчувствие начало расти в его сердце. Шалэнь смотрел вдаль, его глаз могли видеть дальше, чем глаза высокого белокурого варвара. Он быстро понял, что к ним приближаются 10 боевых волков. Кроме того, несколько пехотинцев следовали за ними. Они держали в руках знамена, качавшиеся под порывами ветра. Изображение черного свирепого волка было отпечатано на этих знаменах. «О, нет, воины племени небесного волка», — Шалэнь проговорил упавшим голосом. Выражение лица высокого блондина изменилось, когда он услышал это. «Хухань, быстро собери воинов. Я боюсь, что они пришли с плохими намерениями». Лицо Шалэня стало серьезным. Он громко проговорил эти слова. Высокий блондин сразу спрыгнул вниз с высокой платформы. Вскоре внутри племени можно было услышать топот ног и лязганье наряду с громкими сигналами горна. Через некоторое время все взрослые мужчины племени собрались вместе. Они держали оружие в руках, их было около 150 человек, но немногие из них имели железное оружие, и большая часть их арсенала была изготовлена из костей или камня, как каменные топоры и копья. Источник дыма и пыли приближался с каждой минутой. Более 20 варваров впереди ехали верхом на боевых волках, которые испускали громкий вой. Затем они остановились возле деревни. За ними следовали сотни пехотинцев. И все они смотрели на членов племени летающего ворона злобными глазами. Тела 20 мужчин, которые были верхом на волках, испускали колебания энергии, как у воинов тотема. Шалэнь стоял перед толпой воинов племени летающего ворона, но цвет его лица стал неприглядным, когда он увидел эту сцену своими глазами. Два других воина тотема племени, высокий блондин и варвар с золотым кольцом в правом ухе, встали слева и справа от него. «Шалэнь, ты превратился в пустынную крысу за те несколько лет, что мы не видели друг друга. Вы продолжаешь скрываться в этой дыре, и ты не решился показать свое лицо». Высокий и худой варвар с совиным выражением лица слез со своего боевого волка. Затем он сделал несколько шагов вперед и заговорил в саркастической манере. «Тя этого человека излучала такую энергию тотема, которая могла превзойти любого из стоящих вокруг. Он был воином Хаутянь непревзойденного уровня Хаутянь». Шалэнь вышел из толпы. Затем он взмахнул черной деревянной тростью в своей руке и сказал: «Фэйду, почему ты явился в наше племя?» Высокий и тонкий варвар оглядел его. Затем он дважды усмехнулся и медленно произнес: «Я не хочу врать вам. По правде говоря, мы, члены племени Небесного Волка, получили приказ от первого жреца сражаться с презренной человеческой расой на фронте. Итак, я пришел сюда, чтобы взять у твоего племени 20 ведер лучших продуктов, 10 банок вина и 10 лучших лошадей во имя священной войны». Члены клана летящего племени начали кипеть от гнева. Затем они потрясли оружием в своих руках и издали рев, способный встряхнуть небо. Племя летающего ворона было небогато. На самом деле, они жили в нищете. Требования племени небесного волка составляли все их имущество. «Вы, злобные варвары, начали так называемую священную войну. Мы мирное племя, и не имеем с этим ничего общего. Мы не получаем доли от ваших грабежей. Так что не мечтайте о том, чтобы получить от нас эти вещи», — сердито крикнул молодой варвар, стоящий перед толпой племени летающего ворона. Зловещий отблеск промелькнул в глазах Фейду. Затем он поднял кнут в руке и взмахнул им. Кнут обвился вокруг руки молодого варвара из племени летающего ворона и потащил его. Вдруг силуэт Шалэня бросился вперед. Черный свет вспыхнул и ударил по кнуту. Кнут оказался разрезан на две части. Молодой варвар упал на землю. Затем два варвара выбежали из толпы, чтобы поддержать его.